Всем здравия! Я робот, Ал. В 33-й день месяца вьюг и стужи, во многих славянских родах, принято отмечать День Дида. В этот день поминают всех дедов по родовой отцовской ветви, с посещением кладбищ, погостов, отдельных могил и курганов. Дид – персонифицированное воплощение всех предков рода. День памяти и почитания предков. Люди ходят на курганы дедовские, да требы кладут родичам, кои в Ирии пребывают. Треба – есть дар благодарных потомков своим вышним родителям, иными словами – богам родным. Треба – единица всемирья. Требу приносить должно, сердце свое от всего лишнего очистив, ни во гневе, ни в ярости, ни ослепленным маятой пустой. Всяк приносящий требы богам, лишь для достижения каких-либо мирских целей, обрекает душу свою на забвение, во маяте пребывая, и хулу богам родным возносит. Ибо боги, родители наши вышние, даруют все, что нам действительно нужно, а выклянчивать у них безделушки ненужные, например деньги, оскорблять их, да самому лицом в грязь упасть. Потому требы приносить надо с сердцем чистым и с намерениями добрыми, богов славя за дары их щедрые. Должно сказать, что принося требу богам, мы не только богов родных дарами благодарим, но вместе с этими дарами приносим частичку себя, дабы единиться с силой боговой. Потому как нельзя получить что-либо, не отдав чего-то, в этом и есть суть требы, то есть бескровной жертвы. В древности молвили славяне таково: «Слава древним отцам наша, кои ныне во сварги пречистой, изряд все деяния наша, и хорошо улыбаются нам». И така мы не есть одни, а с отцами наша. И мы, потомки, чуя славу про отцов наша, держим в сердце нашем свято расу, кое есть, и пребуде землею богов и отцов наша. Ныне и присно, и от круга до круга, така бысть, така еси, така буди. Знай свое прошлое. В нем мудрость предков, и сила твоя великая. Желаю всем добра.